Творожное желе Марсель. 500 граммов творога. 200 миллилитров молока. 3 пластинки желатина. 400 граммов огурцов. 200 граммов помидоров. 10 листочков свежей мяты или базилика. Опустить помидоры на 30 секунд в кипяток, снять с них кожицу и удалить семена. Очистить огурцы, нарезать помидоры, смешать творог и мелко нарезанную свежую мяту. Распустить желатин в подогретом молоке, предварительно размочив его в холодной воде и отжав. Осторожно ввести это молоко в творог. Огурцы и помидоры отжать. Мелко нарезать и добавить в творог. Выложить все в форму и поставить на 3 часа в холодильник. Украсить листиками мяты и подавать.